жизнь прекрасная ждет впереди. Потому я душою спокоен за таинственной жизнью рекою. Есть другой удивительный мир, мир, где нет испытаний и слез, где не знают болезни и горя, где сам Бог приготовил город. Он превыше планет и всех звезд, всех звезд. Иерусалим, ты жемчужина ярко сияешь. Иерусалим, как невеста украшен ты. Иерусалим, пилигримов земли увлекаешь. Город заветный, великолепный, город моей мечты. В этот город не каждый войдет, он для верных, искупленных Богом. Кто на жизни суровых дорогах был очищен страдания огнем, сам Господь вытрет слезы с очей, и спасенные стройно красиво под прекрасной звездой Давида воспевать будут славу и честь Христа. Ярко сияешь, Иерусалим, как невеста украшен ты. Иерусалим, пилигримов земли увлекаешь. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло». Бог зовет в этот город тебя, как давно размышлял ты о вечном, может, стал равнодушным, беспечным, обольщаясь, живешь для греха. Постарайся к отчизне дойти, очищай свою душу в терпении. Стоит в жизни любить и верить, победителем в город войти, войти. Иерусалим, ты жемчужина ярко сияешь. Иерусалим, как невеста украшен ты.